средим с юных пор. Любовь любви любовью, не правда ли, друзья? Не правда ли, друзья? С ней может быть не сладко, но без нее нельзя. Не правда ли, друзья? Не правда ли, друзья? С ней может быть не сладко, но без нее нельзя. Вперед, судьба моя, а нет, Господь с тобою. Не правда ли, друзья? Судьба судьбы судьбою. Не правда. Походка балерины. Она кутается в мамин платок и переминается с ноги на ногу. А на ногах ее старые валенки, подбитые резиной, и большие нелепые латки на тех валенках. Но когда она делает шаг, в классе становится тихо. Или это мне кажется. И она идет в мою сторону. Она идет плавно, слегка покачивается на ходу, как балерина. Это такая особая походка, словно кончиком ноги слегка прикасаются к воде, не холодна ли. Скажи-ка мне, Багреева, а о чем спрашивать, не знаю. За окнами голые холмы, серое небо, а может быть и дождь сыплет, а Багреева держит высоко прекрасную свою голову. Она стоит передо мной, только на меня не смотрит. В классе очень тихо. Я не должен был ее вызывать первую. Она слишком необычна для этого. Хороша слишком. Еще подумают, видят ли они, как она хороша. А она стоит, не глядя в мою сторону, и ее большие ресницы, Господи, как нарисованные, колышутся слегка, подобные мягким темным крыльям. Возьмите мел, Багреева. Для чего этот мел? Ну что она будет писать? Она берет мел. Маленькая тонкая ее рука высовывается из рукава. На ней старомодный пиджак, мужской. Рука маленькая и тонкая, а пальцы красные, и кожа на них потрескалась. И в этих красных, озябших пальцах белый мел. Я должен обучать ее прекрасным стихам, и она должна научиться не смотреть мне в глаза так пугливо и даже не отворачиваться, и она должна знать себе цену. Бред какой-то. Там, за окнами, ветхие крыши Васильевки темнеют над оврагом. Знают ли они, для чего я сюда приехал? Вы знаете, кто такой Сен-Санс? Кто-то тихо смеется. Она вздыхает. Она смотрит на меня громадными карими своими глазами. Она вздыхает. Кто-то смеется. Я листаю журнал и ничего не могу прочесть в нем. Почему я на «вы» с ней? Вот она стоит передо мной, Багреева Вера. Что она думает о себе? Хоть бы согрела руки, чтобы пальцы оттаяли, чтобы мел не дрожал и не крошился. Она вздыхает. Почему это я говорю с ней, с восьмиклассницей, на «вы»? Вы не знаете, кто такой Сен-Санс? Что? За окнами голые холмы, серое небо. Скоро снег, скоро снег. Положи мел, Багреева. Она кладет мел. Она краснеет. А там в Васильевке уже зажигаются огни. Керосиновые лампы с закопченными стеклами стоят, как солдатики на столах. Туда, через овраг, на те огни, по мокрой скользкой осенней дороге пойдет Багреева Вера. Походка ее будет плавна, как у балерины. Багреева, ты... Нет, она вздыхает. Неужели она не знает, как она красива? Кто из вас бывал в театре? Все сидят неподвижно. А знаете ли вы, что такое трамвай? Да, конечно, они слышали. Он гремит по утреннему городу. Я вижу напряженное лицо вожатой и заспанные губы кондукторши. Я покачиваюсь на задней площадке, трясусь, вместе со всеми своими радостями и раздумьями и печалями. И пассажиры толкают меня под бока. Это старое уродливое электрическое животное — трамвай. Но на нем я уезжал в будущее, когда еще не существовали троллейбусы. Она будет идти по скользкой дороге. Будет уже темно вокруг, ведь теперь темнеет рано. Осень ведь. Знает ли она о том, как она красива?